Фокидские игры. Три дня пиров и кутежа в их честь прошли приятно и беззаботно. И тут Кадму с гармонией, между застольями, прогуливавшимся как-то вечером по дворцовым садам, преградил путь отец Пелагона Амфидамант. «Был мне сон», — проговорил Амфидамант, приближаясь к паре и пыша при этом недовухой из всех пор, «в котором ты, Кадм, участвовал в забегах, метал копья, швырял диски и выиграл величайший приз на свете. Я вот к чему. Завтра мой сын Пелагон открывает Фокидские игры. Маленькое местное событие, но сны есть сны, и у них есть цель. Когда Морфей врал? Вот мой совет. Участвуй». Засим благожелательно икнул и, спотыкаясь, убрел прочь. «Ну что ж», — сказал Кадм, обнимая гармонию за талию и мечтательно глядя на луну. «Отчего б не поучаствовать? Не родился еще мужчина, способный метнуть копье или диск дальше, чем я. И, по-моему, я вполне быстр и в забегах». «Мой герой», — вздохнула гармония, утыкаясь головой ему в грудь. Этот ее жест не от обожающего восхищения, а чтобы заглушить смех. Мужское тщеславие в делах физической мощи казалось ей беспредельно потешным. Наутро Кадм выступил против соперников, среди которых преимущественно были щуплые местные юнцы да дворцовые стражники-толстопузы. Когда прямо из дворцового парка он метнул первый диск, пришлось послать слугу, чтобы тот принес диск обратно. Толпа ликовала. К вечеру Кадм выиграл все состязания до единого. Гармония прожигала взглядом женщин и девушек, славших Кадму воздушные поцелуи и бросавших цветы к его ногам. Пелагон, монарх не очень богатый, отправил своего дворецкого поискать благородному Виктор Лудорум, победителю соревнований, подобающий приз. «Народ, Фокиды!» — вскричал царь, помещая на голову Кадму поспешно сплетенный венец из оливковых листьев. «Узри победителя, нашего почетного гостя, царевича Кадма Тирского! А вот и приз, достойный великого проворства, силы и изящества нашего героя!» Раздались приветственные крики, вымершие до растерянной тишины. Дворцовый камерарий, протискиваясь через толпу, гнал перед собой крупную корову. Молчание забурлило смешками, а смешки переросли в откровенный хохот. Корова пожевала жвачку, приподняла хвост и выдала жидкую кляксу навоза. Толпа злорадно взвыла. Пелагон сделался пунцовым, его отец Амфидамант сказал Кадму, подмигивая: «Что ж, Морфей не может быть постоянно прав, а?» Но гармония крайне взволнованно ткнула Кадма локтем. «Смотри!» — шепнула она. «Смотри, Кадм! Смотри!» Кадм тут же понял, что привлекло ее внимание. На боку у коровы имелась отметина в виде месяца, и никак иначе ее не опишешь. Отчетливые поллуны! Пелагон бормотал ему на ухо что-то неубедительное о родословной этого животного и высоких надоях, но Кадм перебил его. «Более чудесного и желанного подарка государь и измыслить бы не мог. Я преисполнен восторга и благодарности». «Правда?» — проговорил слегка остолбеневший Пелагон. Дворецкий до того поразился сказанному, что выронил ивовый прутик, которым подстегивал скотину к трибуне победителя. На осознание, что жгучих ударов на нее больше не сыплется и никто ее не гонит, телочке понадобилось примерно с полминуты, и она побрела прочь. «Правда, правда!» — сказал Кадм, спрыгивая с трибуны и помогая сойти гармонии. «Безупречный подарок в самом деле! Как раз то, чего мы хотели!» Корова пробралась сквозь толпу, Кадм с гармонией, повернувшись спиной к царской ложе, отправились следом. Кадм через плечо обратился к царю, выкрикивая благодарности и путанные любезности. — Да простит нас его величество! Чудесный визит! Мы так благодарны за гостеприимство! Великолепная еда, чудесное увеселение! Очень мило! Прощайте! — Очень благодарны! — повторяла за ним гармония. — Вовек не забудем! Никогда! Милейшая тёлочка! Прощайте! — Но что? В смысле? — проговорил Пелагон, растерявшись от столь поспешного и внезапного расставания. — Я думал, вы еще на ночь останетесь! — Не досуг! Пошли, люди мои, с нами! — крикнул Кадм, призывая свиту тирских слуг, воинов, маркитантов и прочего сопровождения. На бегу пристегивая доспехи, побросав еду и расцеловывая новых знакомых, они догнали Кадма, гармонию и корову. «Чокнутые!» — промолвил Амфидамант, наблюдая за вихрем пыли, взвившимся вслед за разношерстной армией Кадма, когда-то исчезла из виду. «Совершенно чокнутые! Я сразу говорил!»